Во время наших доверительных бесед я смотрел на неубранный стол и ловил тончайшие оттенки ее слов, отчасти из любопытства, отчасти потому, что наша близость согревала меня. Но из-за этой же близости возникало ощущение, будто мамина взрослая жизнь засасывает меня. Так что я с нетерпением ждал момента, когда, поерзав немного на стуле, смогу сказать, что мне пора в школу. Темой маминых разговоров были ее родители с их заботами, ее собственная молодость, о которой она, редкое исключение, рассказывала весело, но с неизменным предостережением, что, мол, вместе с молодостью из жизни навеки уходят все удовольствия, так что радуйся, пока не поздно. Но главной темой был отец. Обычно она так и говорила — отец. Как и он, обычно звал ее мать. Правда, в некоторых ситуациях он все-таки обращался к ней по имени, но она к нему, насколько я знаю, никогда. Если во время послеобеденного разговора со мной мама приходила в возбуждение, то дистанция становилась еще большей, и тогда она называла его «этот человек». Эмоциональная нагрузка такого словоупотребления могла быть различной. Иногда мне слышались гордость и восхищение, иногда разочарование с оттенком сочувствия, часто возмущение. И тогда едва сдерживаемая ярость в отношении тех, кого мама считала своими врагами, переполняла ее настолько, что голос у нее начинал дрожать. Стоило ей хоть чуть-чуть дать себе волю. В результате наших послеобеденных разговоров у меня складывалось, не думаю, что мать к этому стремилась, просто я давал ей возможность высказаться, представление о папиной жизни как о сплошной цепочке горести, несправедливости, пассивности и унижений. В отличие от своего старшего брата, мой отец в силу обстоятельств смог получить лишь неполное среднее образование. И это было первой несправедливостью, впрочем, более или менее простительной, потому что мой дед работал учителем и почти ничего не зарабатывал, а детей в семье было шестеро. И так уж в те времена было принято. После школы отцу пришлось поступить на службу в железнодорожное ведомство. Именно эти слова «железнодорожное ведомство» мать и употребляла, отчего становилось слегка не по себе, как и от слов «этот человек». Обычно, когда речь заходила о папиной работе, мы говорили просто «железная дорога», а сам папа, ухмыляясь, называл ее и вовсе «железкой». Это было хорошее, надежное место работы, но не для человека с его способностями, с его благородным характером, его интеллектом и такой широтой интересов, что он знал все на свете, хотя имел за спиной всего лишь несколько классов средней школы. Жаль, что ему так и не хватило духу самому продолжить образование. Он ведь мог бы учиться и дальше по вечерам, он запросто мог бы окончить даже университет. Но в годы кризиса, когда отца сократили, и он получал пособие, так что у него было сколько угодно свободного времени. Единственное, что он сделал толкового, это окончил какие-то жалкие бухгалтерские курсы, как и все его сослуживцы. А в остальном только читал в свое удовольствие, плевал в потолок и ходил на всякие лекции, которые для будущего ничего не давали. Вот он застрял в этом своем железнодорожном ведомстве, причем даже не в центральном отделении, как поначалу, а на краю света, где, говорят, не поймешь, на каком диалекте, и где ни один нормальный человек ни за что не согласился бы жить. На работе отца не ценили, оставляли без повышения, что логично, потому что он никогда не прилагал усилий, чтобы изменить такое положение дел. Работать локтями было не в его характере. Вот ему и приходилось терпеть унижение от всех этих начальников, которых по глубине знаний он смог бы заткнуть за пояс. В тот день, когда исполнилось 25 лет его служебной деятельности, он был болен. А когда вышел на работу, то никто его даже не поздравил. Не было ни цветов, ни сигар, ни речей, даже руку никто ему не пожал. Юбилейную грамоту он нашел засунутой в ящик его письменного стола. «Засунутую, как тряпку!» — выговаривала мать с особым отвращением. Сначала он просто ничего не понял, да и потом ни слова не сказал. Он был слишком хорошо воспитан. Но мать-то видела ясно, что этот человек принял все очень близко к сердцу. Моей реакцией на мамин монолог, каждая деталь которого глубоко западала мне в душу и запечатлевалась там навеки, дополняя образ отца, который теперь неизменно ассоциировался с воспоминаниями о ее голосе, было, во-первых, молчание, а во-вторых, чувство протеста. Дело не только в том, что я верил маме лишь наполовину. Мое сопротивление было формой защиты, поскольку ее рассказ я воспринимал как вызов, чуть ли не требование. В чем это требование состояло, я не мог бы сказать. Слово «требование» я вообще не мог увязать с этим ощущением. Но каким бы смутным оно ни было, от сознания непосильной ответственности, готовой вот-вот обрушиться на меня, я испуганно вперял взгляд в свою грязную тарелку. Страх мой легко удавалось убаюкать мыслью о том, что этот образ не соответствовал действительности. Рассказывая дома о служебных делах, отец никак не производил впечатления человека, чувствующего себя на работе обделенным. По духу его рассказы ничем не отличались от наших с братом историй про школу. Тот-то сказал что-то, причем совершенно без задней мысли, но это ж надо до такого додуматься. А тот-то уже в десятый раз делает одну и ту же глупость. Отец мог болтать в таком роде минут по 15 подряд, не менее увлеченно, чем мы, и с тем же выражением невольной причастности к мирку, в который другие трое не были вхожи и которым он гордился. Только вот рассказывал он более остроумно, чем мы, несколькими словами, и лишь чуть-чуть изменив голос, он умел так блестяще изображать своих коллег, что мы не только узнавали их, но и чего не случалось, когда мы видели этих коллег на самом деле, покатывались со смеху. Более того, очень многих сослуживцев я капельку знал. Те, кто жил близко от нас, он показывал мне, когда они проезжали мимо на велосипеде. Кроме того, я часто заходил за отцом на работу во время обеденного перерыва. Так вот, стоило мне увидеть кого-нибудь из этих железнодорожников, как я начинал умирать со смеху. Не от того, что они смешно выглядели, а от того, что уж очень комично изображал их отец. Но дело было не только в разном уровне юмора. Истории отца были взрослее наших в том смысле, что они отличались большей сложностью и несли на себе отпечаток его личности. Даже ребенок мог заметить в его манере рассказывать некую совершенно особую противоречивость. С одной стороны, истории его были очень смешные, но под всем их добродушием чувствовался и более темный подтекст, этакий сатирический запал, почти ядовитый, которого я старался не замечать. Отчетливее всего Этот подтекст проступал в тех случаях, когда из уст отца звучали по-настоящему критические замечания. Он никогда в жизни не говорил прямо, что он думает о своих сослуживцах и начальниках. О них он рассказывал легко и весело, с ощущением причастности к происходящему. Так что создавалось впечатление, будто на железке он чувствует себя как дома. И ему по душе эти честные господа со всеми их причудами. Негативные высказывания, которые мы слышали из его уст, были всегда цитатами, фразами, произнесенными кем-то другим. И отец никогда не пояснял, согласен ли он с ними. Общим у подобных цитат было то, что они обычно были не только критическими, но и грубыми. Смешком, с которым отец их произносил, он выражал свой ужас по поводу этой грубости и одновременно веселье по поводу человека, позволившего ее себе. Но мне всегда казалось, что в отцовском бурном веселье скрывалось и рукоплесканье, и восхищение смелостью, ему самому не достававшей. В результате мы с мамой и братом тоже начинали смеяться, развеселившись вместе с отцом, хотя и немного смущенно, не глядя ни на него, ни друг на друга, потому что он, в отличие от обыкновения, говорил такие неприличные вещи, и мы пугались его сухого хохота. Я прекрасно знал, даже и без мамы, что с железной дорогой были связаны и многие неприятные моменты, что там происходят вещи, которые портят отцу кровь. Но до сих пор это было не более чем ощущение, достаточно смутное, чтобы я умел прогонять его, когда оно начинало меня пугать. В обеденный перерыв и по вечерам отец, придя с работы хотя бы по нескольку минут, но обычно не меньше 15-20, простаивал у мамы в кухне. Разговаривая, она продолжала хозяйничать. Из гостиной я слышал их голоса, звучавшие по очереди, почти не перебивая и не перекрывая друг друга, как в радиопьесе, где звуковым сопровождением служило звяканье посуды и кастрюль. Голоса были возбужденные, во всяком случае, ее голос, особенно громкий и резкий. Но разделявшая нас стена была по-довоенному толста, а расстояние по коридору столь велико, что слов я почти не разбирал. Из того немногого, что до меня все же долетало, в основном имена, я понимал, что речь шла о папиной работе. Об остальном же я мог лишь догадываться. Разговор их протекал всегда по одной и той же схеме. Ее голос был ведущим. Задавал вопросы, бросал вызов, протестовал. За ее тирадой следовало его замечание, сделанное более тихим голосом, попытку успокоить, что-то объяснить. Второй голос, казалось, ставил целью утихомирить первый. Даже для 12-13-летнего подростка такой ход разговора был прост и понятен. И все же каждый раз случалось нечто меня удивлявшее. Когда, казалось, цель была достигнута, и в более высоком голосе уже слышалось примирение, после минутной паузы снова начинал звучать более низкий голос. Теперь уже он начинал протестовать и даже бросать вызов. Хотя и иначе, не так громко и до того осторожно, что тот, кто не слышал предшествующего, ничего и не заметил бы. Длилось это лишь несколько мгновений. до тех пор, пока ее голос, раззадоренный его голосом, не обретал ту же пылкость, что и в начале. Так происходило 4 или 5 раз. Продолжительность и бурность этих периодов я никогда не мог угадать заранее. Обычно, когда отец возвращался домой, я сидел в гостиной с книгой. Читая, я слышал, как он идет на кухню. Но едва на кухне начинался разговор, как я отрывался от страницы. Не потому, что их голоса мне мешали. Включенное радио или ссора прямо у меня над ухом никогда не отвлекали меня от чтения. Здесь дело было в любопытстве, причем странного, половинчатого свойства. С одной стороны, я ловил малейшие изменения интонации, каждую паузу в разговоре родителей, каждый всплеск и каждый спад их эмоций. С другой стороны, я никогда не пытался узнать, о чем именно они говорят. Вместо того, чтобы прокрасться в коридор или хотя бы приблизиться на несколько шагов к стене, откуда я смог бы разобрать слова, я продолжал прислушиваться гипнотизирующим, лишенным значения звукам, смутно понимая, что речь идет о работе. У меня теснило в груди, но ощущение это было легким и не неприятным. Как в раннем детстве, когда я вслушивался в страшную, но красивую сказку. Начавшаяся у нас с мамой беседа наедине еще более раззадорили мое любопытство в отношении родительских разговоров на кухне. Но слушать я их продолжал тем же способом, что и раньше. Как ни был я заинтригован, я по-прежнему слышал только то, что мне полагалось слышать, только то, что само по себе доносилось из-за стены. Дополнительных усилий услышать что-либо я не предпринимал. Бывали периоды, когда никто из домочадцев, будь то ребенок или взрослый, не мог не замечать папиных проблем на железной дороге. Но в такие периоды он вел себя до того чудно, что об этом невозможно было думать всерьез. Рядом с нашим страхом и общей атмосферой подавленности, царившей тогда в доме, оставалось место для недоумения. Мы все привыкли к тому, что 2 раза в год отец по нескольку месяцев бывал не в себе. Родители называли это нервным срывом, подавленностью, угнетенным состоянием. Но все же наступление такого периода всякий раз бывало для нас тяжелым ударом. Из-за абсолютно беспочвенной, никем вслух не высказываемой, но тем не менее неизменные надежды, что это прошло навсегда, удар становился только тяжелее. В тех немногих скудных фразах, которые он произносил, когда бывал в плохом виде, центральное место занимала его работа. Хотя обычно в разговорах за столом это была лишь одна из множества тем. Из-за обостренного чувства долга он редко пропускал службу, но из того, что он нам говорил, в словах слышалось стремление облить самого себя грязью, у нас складывалось представление о бессмысленном просиживании штанов за рабочим столом. Мы видели человека, который на службе только и делает, что считает ворон с 9 до 5. В бумагах у него полный кавардак. Он ни слова не понимает из того, что там написано. А сидящие с ним в одной комнате сотрудники, равно как и начальник, который время от времени к ним заглядывает, от жалости и презрения стараются его просто не трогать. А где-то на заднем плане нависает угроза, обычно никем не высказываемая, но постоянно присутствующая у всех в сознании. Угроза проверки и последующего увольнения. Поведение отца дома подтверждало это представление о том, что на работе он сидит как дурак. Отдыхая в кресле после обеда, он закрывал глаза и, не произнося ни слова, только вздыхал да вздыхал. Когда ему пора было возвращаться на работу, то его сборы и уход, обычно не более чем трехминутный ритуал, теперь протекали так медленно, что казалось, будто это нам снится. Поцеловав маму, отец так и оставался стоять, наклонившись к ней, положив одну руку на стол, другую — на спинку стула. Он снова оживал, лишь после того, как мама с подбадривающим смешком, неуверенным, почти испуганным голосом говорила ему сначала раз, а потом, после долгой паузы, повторяла: «По-моему, тебе пора». Самым фантастическим становился следующий элемент ритуала, когда отец был один в коридоре. Там ему надо было только пройти 3 метра, надеть пальто, шляпу и шарф и открыть дверь на улицу. Но занимало это столько времени, что я уже начинал задаваться вопросом, не прозевал ли я, как он вышел. Но главное, что из коридора не доносилось ни звука. Я терялся в догадках, что он там делает. Мы с мамой прислушивались. Иногда мы обеспокоенно переглядывались. Как-то раз она пошла посмотреть. Я услышал их приглушенные голоса. Потом она вернулась с озабоченным выражением. Но обычно мы с нею сидели и ждали молча, сосредоточив все наше внимание на невидимой и непостижимой фигуре за дверью. Облегчение от наконец-то послышавшегося звука плечиков на вешалке в передней, а потом от щелкнувшего замка во входной двери. Пауза между тем и другим, после всего, что было раньше, уже не казалась странной, длилась лишь до того момента, когда он появлялся в окне. Этот небольшой крюк от входной двери до окна, вообще-то папе надо было идти в другую сторону, был обязательным элементом ритуала. Напоследок он еще раз заглядывал в окно и махал нам уже издалека, мне казалось, из другого мира, особенно зимой, когда стеклянные раздвижные двери между комнатой, выходившей на улицу, и гостиной, где мы сидели, были закрыты, так что его отделяли от нас 2 слоя стекол. Но теперь он не махал нам и, в отличие от обыкновения, не корчил такую физиономию, от воспоминания о которой нам до самого вечера бывало весело. Теперь он просто стоял и смотрел, бледный, без всякого выражения. Мы-то с мамой ему махали и махали и махали, пока это не становилось странным. Потом мы обменивались взглядом и начинали о чем-нибудь разговаривать. Когда мы через 2 минуты снова поворачивались к окну со странным чувством, будто нас застукали, мы видели ровным счетом то же самое. Папин бежевый плащ и его мягкую шляпу с широкими полями. То есть его будничную шляпу. Ту самую замечательную шляпу, на которую я всегда претендовал, когда мы с братом потихоньку от взрослых выряжались в папину одежду, потому что я терпеть не мог его воскресную шляпу, более дорогую, но противную из-за того, что у нее был очень жесткий фасон. На уровне середины окна в воздухе парило папино лицо, без выражения отчаяния, даже не грустное, а скорее какое-то бездушное, похожее на его одежду. Но самое сильное впечатление на меня производил тот момент, когда он исчезал. Мы с мамой оглядывались через плечо в четвертый или пятый раз, чтобы помахать ему. Но окно вдруг оказывалось пустым, вопиюще пустым. В таком резком переходе от его неподвижного стояния к его отсутствию мне виделось что-то вроде упрека. Что-то здесь было и от призраков, как будто бы отец исчезал в никуда. Я не отдавал себе отчета в том, что на самом-то деле меня беспокоило. Как он добирался в такие дни до своей железной дороги? И каково было бы увидеть его просиживающим штаны среди сотрудников его отдела? Полагаю, что подобные мысли приходили мне в голову в кровати по вечерам перед засыпанием, так что я тотчас же забывал их, либо отдельными залетными обрывками днем, когда я бывал чем-то занят и легко мог от них защититься. И только благодаря русской повести мне, наконец, стало ясно, до какой степени это беспокоит меня. То же самое радио дало мне сразу и ответ. На темных улицах Петербурга и в департаменте, где сослуживцы потешались над чиновником со странной фамилией, я увидел моего отца в состоянии срыва, в те часы, что он был вне дома. Когда первый испуг улегся, на смену ему мало-помалу пришло приятное чувство. В общем-то, все было не так уж страшно, потому что повесть, хоть и очень настоящая, оставалась всего лишь повестью о незнакомых людях в мире, который, слава богу, уже ушел в прошлое, где обстоятельства сложились куда хуже, чем у нас. Но приятное чувство возникало еще и от другого. Голос читавший рождал иллюзию, будто я проник в тайну отца, будто между нами сложились отношения взаимопонимания. Более того, сама повесть служила доказательством заключенного нами, возможно, лишь в моей фантазии, но от этого не менее явственного для меня, дружеского союза, который будет существовать всегда, хоть я и был единственным, кто о нем знал.